Глава 22. Пульс громко стучал в висках, до головной боли. Рахманов раскусил меня. Не знаю как, но он понял, кто я такой. «Алло, алло! Чего замолчал?» — позвал он меня. «Допустим», — согласился с ним я. «Ты знаешь о моих силах. Прежде чем продолжим, позволь узнать, что конкретно ты о них знаешь». «Психокинез», — коротко ответил Рахманов. «Его суть я уже раскрыл в нашем разговоре сегодня. И не мне разъяснять тебе его суть». «Окей, предположим, ты попал в точку. Ну и что дальше?» Я начинал злиться. «Ты хочешь меня шантажировать этим?» «Шантаж — метод слабаков». «В таком случае ты слабак, потому что то, что ты делаешь, — это шантаж. Украл телефон с важной информацией. Теперь звонишь мне и пытаешься надавить. Выходит, слабо, сразу скажу, но все же. Что же это, если не шантаж?» «Что-то много ты о себе возомнил, солдат», — вздохнул Рахманов. «Моя единственная задача — помочь другим кланам. Спасти их от заразы вроде тебя. Ты своей силой запросто можешь воздействовать на разумы других людей. Можешь поднять под себя, если удастся даже самого императора. А я лишь хочу помочь и кланам Санкт-Петербурга, и тебе самому». «Могу понять, как ты хочешь помочь кланам. Но как ты мне-то хочешь помочь? Мне твоя помощь вроде бы пока что не требуется, сам справляюсь». «Мы можем тебя очистить», — заявил он. «Очистить? Ты задрал говорить загадками. В жопу твои метафоры, Рахманов!» «Рахманов?» — воскликнул рядом Володька. «Да тихо ты!» — пригрозил я напарнику. «Послушай, Саш», — мягко заговорил Андрей, — «я ведь реально могу помочь тебе. Эта сила таит большую опасность для всех, включая тебя. Мы можем стереть ее из твоего тела. Наш клан умеет проводить извлечение магического движка». «Заманчиво, твою-то мать! Уже выезжаю! Адрес клиники кидай!» — рявкнул я. «Вы только вместе с движком мне мозги сразу удалите. А то я что-то не сильно уверен в своей адекватности. Могу и без движка вам втащить». «Печально это слышать, Перекрестов», — вздохнул Рахманов. «Ладно, я дам тебе время остыть и все обдумать. Твоему главе мы ничего сообщать пока не будем. Я верю в твое здравомыслие. Телефон своего друга найдешь в почтовом ящике у себя в подъезде. Я позвоню тебе сам, когда посчитаю нужным. Мы будем за тобой следить, Перекрестов. Подумай о моем предложении». И положил трубку. Меня переполняла злоба. Так нагло меня еще никто не шантажировал. Андрей Рахманов, значит. «Ладно, сучий ты сын, я тебя запомню. Мой список стремительно растет. Андрей Рахманов, князь Войцеховский и весь клан Фрунзенского района. Приличный такой перечень уродцев, которых я с радостью отправлю прямиком в свой магический движок». «Сань, чего он тебе сказал?» — тихо спросил Володя. «У тебя лицо такое, ну, будто ты убить кого-то собрался». «Твоей проницательности можно только позавидовать, Володька», — ответил я. «Телефон твой верну позже. Знаю, где он». Орлов понял, что со мной сейчас лучше не разговаривать, и лишь покорно кивнул. Через пару минут мы добрались до места. Я перевел таксисту 100 рублей сверху в качестве платы за глухоту. Мы направились к месту сбора клана. Поместье князя Меньшикова занимало колоссальный кусок территории. Ни в какое сравнение с землей Салтыкова не пойдет. За особняком виднелся целый еловый лес и множество других зданий внутри него. Похоже, здесь проживает не только князь, но и все его приближенные. «Володь, а чего наша знать так плотно селится в Пушкинском районе?» — спросил я. «Это ж нейтральная территория». «Да ты чего, не только наши!» — взмахнул руками он. «Тут куда ни плюнь, везде земли графов да князей. Вся знать Санкт-Петербурга тут обитает». «И никто друг с другом не воюет?» — удивился я. «Да вроде нет. На то она и нейтральная территория», — пожал плечами Орлов. «Ну, с другой стороны, сам знаешь, дворяне. Воюют между собой интригами, даже когда спят. Этого у них не отнять. Наверное, поэтому и живут рядом друг с другом. Чтобы иметь возможность поднасрать конкуренту, не доставая рук из карманов». «Интересное умозаключение, Орлов. С учетом того, что в этом мире я и сам дворянин, стоит получше разобраться во взаимоотношениях родов. Кто знает, куда меня амбиции занесут в один прекрасный день». Мы вошли в поместье, и я сразу же почувствовал тычок в ногу. Из кустов торчало дуло винтовки. «Стой, кто идет?» — послышался знакомый мерзкий голос. «Петька! Домовой эльф хренов! А ты что тут делаешь?» — удивился я. «Граф Салтыков потребовал, чтобы я пошел вместе с ним вход охранять», — сказал Петька, выбираясь из кустов. «Думаю, он тебя просто не хотел одного в поместье оставлять, чтобы ты не спалил там ничего». Я с недоверием осмотрел Петьку с головы до пят. «Слушай, а ты точно Петька?» «А на кого я, мать твою, похож, урод белобрысый?» — обозлился карлик. «Да я что-то засомневался. Может, у каждого аристократа есть свой сторож-карлик? На каком заводе вас таких выпускают?» Петька смачно плюнул мне под ноги и ушел. «Эх, похоже, я на этот раз перестарался. Обидел. Да и черт бы с ним. Домовик Добби хренов. Стал бы я смеяться над его карликовостью, не будь он таким засранцем. Стал бы. Потому что я и сам засранец глубоко внутри. А может, и не глубоко». Во дворе поместья царил настоящий хаос. В саду мельтешило не меньше 50 человек. По моей спине невольно пробежала волна мурашек. Передо мной весь наш клан. Сейчас на этой территории находится около сотни солдат, 20 командиров, 2 воеводы и руки главы, его личный совет. Каждый владеет своей уникальной магией. Каждый предан клану, как своей семье. Приятно принадлежать чему-то столь великому. «Ух, давненько же мы не собирались вместе», — воскликнул довольный Володька. «Сань, я пойду перетру со старыми знакомыми из других отрядов». «Иди, иди», — кивнул я. «Я пока попытаюсь выяснить, что здесь вообще планирует происходить». Володька убежал, а я пошел продираться через толпу людей к особняку. Больше всего меня удивило, что народ-то веселился. У нас война на носу, а они костры разводят, жрут, песни поют. Ах, вот оно что! Это военный лагерь. Похоже, глава хочет поднять боевой дух солдат. Ход одновременно мудрый и глупый, на мой взгляд. Людям нужно дать заслуженный отдых, но и расслаблять их нельзя. Кто-то задел меня плечом. Я планировал проигнорировать этот жест, посчитав его простой случайностью, но наехавший тут же меня остановил. «Стоять! Извинись сейчас же!» — обратился ко мне мужчина. «Ох, и доведут же меня сегодня!» Я обернулся и встретился лицом к лицу со старым знакомым. Пусть знакомство с этим товарищем и было коротким, но я хорошо его запомнил. Длинное темное пальто, зализанные назад каштановые волосы. Взгляд, как у хитрого лиса, скользкий тип. Командир Воскресенский. Один из тех, кто голосовал против моего вступления в клан. А все из-за того, что мы слегка повздорили в прихожей штаб-квартиры. «Вечер добрый, командир», — сдержанно кивнул я. Ссориться с ним при всем клане мне хотелось меньше всего. «А, солдат Перекрестов!» — показушно вздохнул он. «Ну кто же, если не ты?» «Вот ублюдок! Делает вид, что случайно задел меня, чтобы выставить идиотом. Собирается унизить меня прилюдно. Какой же все-таки мерзкий тип!» «И я рад вас видеть, командир», — сказал я. «Помнится, мы не виделись с вами со времен совета?» «Что ты мне зубы заговариваешь? «Я, кажется, потребовал, чтобы ты извинился!» — рявкнул он. Окружающие нас люди замолчали. Все разговоры тут же закончились, и внимание толпы было сконцентрировано на нас с Воскресенским. «Хочешь устроить сцену, жалкий ты червяк Воскресенский?» «Интересно, свой отряд он точно так же притесняет? Или только надо мной издевается?» «Чего молчишь, солдат? Где твое уважение к старшему по званию?» — промычал он. В голосе командира слышалась какая-то дурно пахнущая нотка. «Батюшки, командир, да ты еще и напился?» «Точно, он пьян. А что у трезвого на уме, как говорится?» «Выложить решил. Всю свою дурную натуру, короче говоря». «Я вас искренне не понимаю, командир», — помотав головой, спокойно ответил я. «Вас что-то огорчило?» Мое спокойствие выводило его из себя. Воскресенский из тех людей, кто любит доводить оппонента до белого коленя, а потом пользоваться этим. «Не куплюсь, придурок, уж извини». «Огорчило?» Глаз Воскресенского нервно дернулся. «Огорчило? Да как ты смеешь так со мной разговаривать, сопляк? Ты меня толкнул, оскорбил прилюдно!» Он ведь прекрасно понимает, как глупо звучат его слова. Позорится и меня пытается за собой утащить. «При всем уважении, командир, это клевета», — заявил я. «Должно быть, вы просто устали. Времена тяжелые, я все понимаю. Давайте лучше...» «Заткнись!» — взвизгнул он. «Я сегодня же подам главе запрос о твоем изгнании из клана!» Народ вокруг зашумел. Все прекрасно понимали, что Воскресенский перегибает палку. Но никто не желал вмешиваться. И правильно. Этот конфликт касается лишь нас двоих. «В таком случае прошу обосновать ваше решение, командир», — ответил я. «Я искренне не понимаю вашего негодования. Подскажите, как мне провести работу над ошибками, чтобы впредь не задевать вашего достоинства?» «Я знал, куда нужно давить. Знавал я таких людей. Вспыльчивый психопат. Он жаждет ссоры, чтобы самоутвердиться. Но я с ним не спорю, и это его, сука, страшно бесит». «Я понял, Перекрестов!» Его голос задрожал. «Ты не просто хам! Ты вражеский лазутчик!» «Это очень серьезное обвинение, командир», — подметил я. «Его лучше обосновать». «А я тебе сейчас обосную, сучи ты!» «Подождите, командир». Я протянул ему руку. «Пока вы не опозорились еще больше, чем следует, предлагаю заключить мирный договор. Давайте пожмем друг другу руки и разойдемся». «Давай, Воскресенский, ты уже почти попался в мою ловушку. Заглотил крючок так, что его теперь вместе с кишками доставать из тебя придется». «Я? Опозорился?» — заверещал он. «Убери от меня свою руку!» Воскресенский ударил ладонью по моей руке, отбиваясь от оскорбительного рукопожатия. И не заметил, как коснулся скрытый под рукавом психоцепи. Рев моего магического движка никто не услышит. Я продумал этот ход заранее. Из-за большого количества магов во всем дворе стоит колдовской гул. Пора наказать этого подонка. Времени на полноценный анализ его сознания у меня не было. В моем распоряжении было чуть меньше секунды. Я закинул в его мозг лишь одну установку. «Каждый раз при виде меня ты будешь мочиться от страха». И Воскресенский замер. Его нижняя губа затряслась. На брюках стремительно росло темное пятно. На этот раз замерли все, включая Воскресенского. Во дворе поместья повисла столь тяжелая тишина, что мне даже показалось, будто я оглох. Воскресенский поспешно захлопнул свое пальто, но из-под него продолжало предательски капать. Кто-то в толпе не удержался и издал хрюкающий смех. И это было началом конца. Пошла цепная реакция. Весь долбанный клан угорал так, будто их поразили магией смеха. «Командир, позвольте вас проводить в...» — начал я. «Отойди от меня, Перекрестов!» — Завизжал Воскресенский и быстрым шагом скрылся в толпе. «Пацаны! Он обоссался, прикиньте!» — прошептал кто-то за моей спиной. «Да тихо ты!» — послышался голос другого солдата. «Перепил явно командир! Нечего ржать, пусть в себя приходит!» Кто-то хлопнул меня по плечу. «Эй, солдат!» — позвал меня громким басом здоровенный качок. «Как тебя звать?» Этот мужчина чем-то напоминал мне нашего воеводу. Длинноволосый, перекачанный голубоглазый блондин. Настоящий викинг. «Александр Перекрестов», — представился я. «Шестой отряд, солдат третьего ранга». «Вот оно как!» — кивнул здоровяк. «А меня Алексеем звать. Можно Лехой. Алексей Бьернсон. Первый отряд, пятый ранг». «Бьернсон?» Я вспомнил, что слышал эту фамилию ранее. «Уж не родственник ли нашего воеводы?» «Он самый. Я его младший брательник». Улыбнулся во весь рот Леха. «А что, похоже?» «Как два медведя», честно признался я. Бьернсон-младший расхохотался. «Часто слышу это сравнение. Ну, добраться мне еще далеко. Я тебе что сказать-то хотел?» Его рука крепко вцепилась в мое плечо. «Молодец! Правильно себя поставил. Воскресенский многих мужиков унизил, но ты себя в обиду не дал. Если бы поддался на его провокацию, уважать бы тебя никто не стал. А если бы принялся извиняться, то и подавно. Уж в моих глазах ты бы точно говном младенца остался». «Благодарю», — кивнул я. «А чего его никто на место не поставит?» «Его дочь собираются за сынка князя выдать. Вот он и распетушился. Радуется, что с дворянами посватается». «За сына? За Сергея Меншикова, что ли?» «За него, за него. У Алексея Петровича всего один сын», — добавил Бьернсон-младший. «А Воскресенский тоже из дворянской семьи, что ли?» — не понял я. «Какой толк брать в жены простолюдинку?» «А толк такой, Саня. У нее выдающиеся магические способности. Меншиковы хотят их в роду закрепить. Вот и терпит этого выродка Воскресенского». Алексей строго посмотрел на меня. «Так ты смотри, никому не болтай об этом. Я тебе как мужик мужику рассказал, чтобы ты знал, с кем дело имеешь. И вообще, в целом командиров и старших по званию задирать не рекомендую. Сам прибью за это». «Я тебя понял, можешь не сомневаться. Ты, вижу, мужик толковый», — сказал я и пожал Бьернсону-младшему руку. Мы с викингом разошлись. Уже вечерело. Народ твердил, что глава приказал праздновать вовсю и ждать его речь. Алексей Меншиков выступит перед кланом в полночь, когда закончится совет. Я услышал музыку. Кто-то из ребят играл на гитаре. Причем весьма толково. Идя к источнику музыки, я оказался у костра, вокруг которого расселись 5 человек. Никого из них я не знал, но насладиться атмосферой очень хотелось. «Здоров, мужики!» — поприветствовал я. «Пустите к себе музыку послушать». «А чего бы нет?» — ответил парень с гитарой. «Добро пожаловать в круг 8-го отряда. Сам откуда будешь?» «Из 6-го», — ответил я, присаживаясь у огня. «Опа!» — воскликнул музыкант. «А ты не тот ли парниша, который барона Войцеховского прикончил в одиночку?» «Мужика с зеркальной магией». «Быстро же слухи распространяются. Не ожидал я такой известности. Но уважение солдат мне нужно. Оно и к лучшему». «Да, я это был», — кивнул я. Парни из 8-го отряда выдали громкое «О!» и 2 ближайших тут же хлопнули меня по спине. «Красава, Перекрестов, про тебя же весь клан гудит», — сказал музыкант. «Сейчас специально для тебя сыграю, барона-убийца». Следующий час я провел в компании 8-го отряда. Веселые парни, надо сказать. Простые, свои в доску. В перерывах между песнями много нового удалось от них разузнать. Как оказалось, не все отряды собрались здесь сегодня, и восьмой чудом ускребся. Девятый и десятый отряды, вместе с их командирами, оставили в городе сторожить московский район, пока остальных нет на месте. До начала войны еще есть время, чуть больше суток, но подстраховка не помешает. «О, вот ты где!» — пропел женский голос за моей спиной. «Нашла, наконец!» Сусликова уселась рядом со мной у костра, закинув руку на мою шею. «Здравствуй, здравствуй!» — усмехнувшись, ответил я. «Давно не виделись. А что, долго искала меня?» «Минуты две-три», — прошептала она, не скрывая флирта. «А чего на сообщения мои не отвечаешь?» Я вспомнил текст последних сообщений Сусликовой и почувствовал горячий прилив крови в паху. «Ну, сама напросилась Настасья». «Пойдем со мной, сказать тебе надо кое-что», — предложил я и махнул рукой восьмому отряду. «Бывайте, ребят, рад был познакомиться». Я вел Сусликову к густому лесу, начинавшемуся засадом поместья. «Куда ты меня ведешь?» — спросила Настя. «Догадайся с трех раз». «Что, сюрприз какой-то приготовил?» «Типа того», — усмехнувшись, сказал я. Когда мы ушли достаточно далеко, чтобы не слышать голоса людей, я повернулся и посмотрел в глаза Сусликовой. В ее глазах горел знакомый огонек возбуждения. «Повернись», — потребовал я. Не разрывая со мной зрительного контакта, она медленно повернулась ко мне круглой задницей. «Ну, раз уж глава сказал хорошенько отдохнуть!» Я быстро стянул с Настасьи штаны и взял ее под высокой сосной. «Секс в лесу — это хорошо, только комары в задницу кусают». Кричала на этот раз она еще громче, чем в прошлый. Остается надеяться, что нас не услышит остальной клан. А если и услышат, пускай завидуют. Сусликова баба красивая, есть чему позавидовать. Через полчаса мы, мирно болтая, вышли из леса. Мне нравилось, как она легко переключалась от страсти к простой дружеской беседе. Немногие женщины могут таким похвастаться. Минуту назад она извивалась подо мной на траве, а сейчас трындит со мной, как старый друг. Дело шло к полуночи. Скоро выступит глава. Когда мы вышли к клану, я понял, что пока мы отсутствовали, здесь случилось что-то серьезное. Никто больше не праздновал. Солдаты больше походили на стадо разъяренных быков. В яростном вопле толпы невозможно было разобрать и слова. В нас с разбегу врезался Володька. «Орлов, твою мать, аккуратнее!» Сусликова отряхнулась. «Вы где были?» — тяжело дыша спросил он. Мы с Сусликовой переглянулись, и та покраснела. «А что стряслось-то, Вов?» — спросил я. «Ребят!» — Орлов с трудом выдохнул. «Девятый и десятый отряды!» «Да не томи ты, Володька, скажи уже!» Я схватил его за плечи. «Мертвы они. Пока нас не было, Красноселка напала на наш район».